Глава третья. Спустившись в подвал, перед нашими взорами предстала имитация предбанника. Сделанная наспех комната, которая должна затруднить как вход, так и выход. Зачем такие сложности, я не понимал. Но тут решили даже охранника поставить. Значит, за дверью находится нечто важное. «Привет, боец! Как жизнь? Дорога ли она тебе? Стоит ли приказ командования твоего здоровья?» Улыбаясь, начал наезжать я сходу. «Он игрок, он видит наши уровни, плюс у Халиты с Диром, как я понял, появилась плохая репутация среди центровых, а, возможно, и во всем городе». «Засунь свои шутки обратно в глотку», — спокойно ответил боец, активируя свою способность. Вены у парня вздулись и покраснели. Выглядело жутко, будто он сейчас лопнет. «А по сапатке?» Я врубил давление старшего, продолжая улыбаться. «А гранату не хочешь?» Парень снял с пояса системную гранату, которую без сомнения подготовил к бою. «Этот тип не шутит, подорвет себя и нас без раздумий». «Убедительно толкуешь, сдаюсь». Деактивировав свои аргументы, поднял примирительно руки перед собой. «Как нам пройти внутрь?» «Можете просто сказать, к кому и с какой целью идете», — ответил он. Гранату, кстати, парень так и не обезвредил. «И все? Не поверил я. «Да, разговор записывается, так что все документируется». Он указал на микрофон, что спрятался в свете лампочки под потолком. «Какая прелесть, нас еще и подслушивают». «Зачёт. Мы к Семёну по вопросу подробностей грязных делишек вот этой девушки». Я указал на Халиту. Та нахмурилась, выркнула и отвернулась. «Понятно. Проходите», — произнес он и стал аккуратно вставлять спусковую скобу обратно в гранату. Я только сейчас заметил, как у него на лбу выступила испарина. А парень непрост, совсем непрост. Способен отдать жизни без сомнений, но все же боится смерти. Странный коктейль. Редкий. Помещение лаборатории было именно таким, каким ее обычно все представляют. На столах стеклянные комплексы емкостей и трубок с цветными жидкостями, плавающими по ним, куча горелок и люди в белых халатах с папками в руках на все это смотрят, записывая результат наблюдений. «Сёма, ты где тут?» — выкрикнул я. Имена у некоторых были скрыты, так что кто из них кто, непонятно. «Попрошу вас буквально на пару минут сходить нахрен, я сейчас чрезвычайно занят», — ответил мне один из местных. Наклонив голову на бок, присмотрелся к говорившему. «Ну да, точно он. Разве что в белом халате и очках его трудно узнать». Очки, кстати, системные, позволяли видеть минеральный состав сканируемого объекта. Такие же были и у всех остальных присутствующих. «Ага, ну ладно, мы подождем, нам не сложно. Выпьем пока чего-нибудь. Вас тут и бар, как я вижу, в наличии». В углу я заметил длинный застекленный шкаф, где стояли емкости с жидкостями разного цвета. Полагаю, здесь изучают зелья, выводя новые виды. Смотрелось все это изобилие довольно привлекательно, поэтому я туда и направился. «Если отравишься, я тебя препарирую и тоже на зелье пущу», — предупредил Семён, не отвлекаясь от своего занятия. «Добро», — легко согласился с ним я. «Ну а что, все предельно честно». Только я приблизился к шкафу, как мне дорогу перекрыл какой-то мужичок. На лице этого типа все читалось без слов. Он был против того, чтобы я копался в результатах их труда. «Синхрофазотрон», — произнес я и наклонился к нему так близко, что почувствовал ауру тепла, окутывающую его тело, так сказать, вторгся в личное пространство. «Простите». Конечно же, моего вопроса он не понял, как, впрочем, и я, ляпнул, что первое на ум пришло. «Прощаю», — снисходительно ответил я. «А теперь прошу посторониться, ибо мне интересно». Подтверждая свои слова делом, без труда отодвинул в сторону это нелепое препятствие. «Что вы себе позволяете? Посторонним дальше нельзя. Видите линию на полу?» Его слова не повлияли на меня, но стоит отдать ему должное, мужичок имел храбрость и пытался сопротивляться. Правда, его методы ограничились попыткой не дать мне сделать лишний шаг, то есть он вцепился и тянул на себя. Увы, для него это было тщетно. «Я сейчас охрану вызову», — начал он угрожать, однако даже это не возымело эффекта. «Вызывай», — пожал я плечами, начав со все возрастающим интересом разглядывать имеющиеся зелья. Центровые достигли немалых успехов в изучении алхимии. Здесь было более 30 вариаций полезных в бою припарок. Большинство из них увеличивали на время основные параметры, или несколько из них, но присутствовали и те, которые влияли на определенные способности. Откуда они узнали рецепты, догадаться несложно. В подземелье можно не только опыт и снаряжение достать, там еще и знания выдают в качестве награды. Причем даже при повторном прохождении. Отдельно меня заинтересовали зелья регенерации, что отличались от тех, которые делал я. Жидкость, из которой они состояли, была чистая, не похожая на разбавленное варенье, и, судя по описанию, действовала не хуже святой воды. «Найкрас, о чем задумался?» — спросила меня Халита, разглядывая пузырек энергии. Тоже особого качества и способного восстановить более 5000 единиц маны. «Да вот думаю. Если выпить все здесь предоставленное, я умру или получу плюшку от системы. На самом деле я думал, как можно использовать святую воду для приготовления зелий, но все мои предположения сводились к одному. Материалы просто испортятся». «Понос у тебя будет, но радугу увидишь», — раздался голос сзади. Там стоял Сёма. «О, Найкрас!» Он только сейчас прочитал мое имя. «Надо же, живой еще, красава! И шмот зачетный, растешь. Оценив мою броню, он перевел взгляд на Халиту. «Как я вижу, тебя не волнуют ее грехи, да?» Затем парень заметил Пимброка и добавил. «Их грехи. Вот с этого момента поподробнее, пожалуйста. А то все молчат. Никто не хочет говорить, как все было. Глаза отводят». Наконец перешел я к сути дела, за которым сюда пришел. «Вот он!» Раздался знакомый возглас со стороны двери и послышался топот множества ног. Бросив взгляд на источник шума, удивился, насколько серьезно мужичок подошел к делу. Он притащил часть рейдового отряда в полной броне и при оружии. Да, если у нас тут начнется бой, мы разнесем всю лабораторию. О чем он думал? Как бы то ни было, Пимброк сориентировался моментально, споро обезоружив всех. Холодное огнестрельное оружие бойцов как магнитом притянуло к потолку и, проскользнув по нему, плавно опустилось перед псом. Следующим серьезным заявлением Дира стало несколько гранат, повисших в воздухе вокруг группы опешивших стражей правопорядка. Спусковые скобы уже были извлечены, так что от подрыва их отделяло несколько секунд. «О-хо-хо, Найкрас, твой друг, как всегда, невероятен!» Сёме явно пришлось по душе, как лихо Пимброк сменил расстановку сил. «Эй, парни!» — обратился он к замершим бойцам. «Вы заметили тут разгул хулигана?» Заданный вопрос не сразу дошел до умов, застегнутых врасплох. Всех внимание было поглощено вопросом, каким способом выйти из нынешнего положения. Мужичок, сообразив, что от простых солдат толку мало, видимо, решил пойти дальше. «В любом случае, я так понял, смерти тут не боялся». «Я доложу главному, вас вышвырнут отсюда!» Сказал и убежал на выход. Пимброк, поняв, что угроза миновала, обезвредил гранаты. И чего он расшумелся? Я все никак не мог взять в толк, с чего вдруг такой шум. Но полюбопытствовал я, оценил результат трудов местных алхимиков, изъявил желание приобщиться к вкусу, ну и все, чего оружием-то угрожать. Все из-за линии, уважаемый. К нам подошел один из местных работников в белом халате. Господин Альеру вёл их, чтобы посторонние в силу своего невежества не испортили эксперименты, что находятся под пассивным наблюдением. Вы без спросу, а главное нагло, нарушили дозволенные границы. Вот он и попытался принять меры. Закончил этот тип объяснения. Я, выслушав его, молчал, пытаясь переводить сказанное. «Слышал, да? Ты злостный нарушитель границ, прикинь? Ты должен быть немедленно депортирован из помещения», — расшифровал парень слова своего коллеги. «Обязательно, и тебя с собой возьму. Только это, на меня эти не набросятся?» Я указал на бойцов, что так и стояли на месте. Они определенно хотели забрать свое оружие, но опасались Пимброка. «А то смотри, как зыркают. Явно недоброе задумали». «Не переживайте и просто покиньте помещение», — снова вступил в разговор коллега Сёмы. «Полагаю, конфликт исчерпан. Эхо от него еще предстоит услышать. Но на данный момент у вас есть время обсудить интересующие вопросы. Конечно же, желательно снаружи». «Это верно. Перекур сейчас будет очень к месту. Пошли». Сёма уверенно пошел на выход, а мы за ним. Немного неуютно было проходить мимо группы бойцов, что вполне могли напасть. Все же игрокам выше 30 уровня, владеющих своими способностями, по силам нас ранить. К счастью, ничего не произошло, и мы свободно вышли на улицу. Там Сёма отвел нас за угол, где и закурил сигарету. «Как система на это реагирует?» Я указал ему на табачное изделие. «Дебафом, причем он накапливается». «Неважно. Чего узнать хотел?» Про Халиту. Что она натворила, пока меня тут не было? Ах, это, тебя искала, что же ещё? Парим пожал плечами, будто это всё, что мне нужно знать. А чего же тогда город в руинах? Я был терпелив. Это первый человек, который хоть что-то сказал, а не сразу отпираться начал и глаза отводить. Но наседать не стоит. Ну, так она очень настойчиво искала. Сема с хищной улыбкой посмотрел на девушку. Убедить её, кому бы то ни было в непричастности к твоей пропаже, было очень сложно. Давай по порядку. Я всё ещё не могу уловить причины такого нежелания поделиться произошедшим от местных. По порядку, так по порядку. Сёма закурил ещё одну сигарету, пару раз затянулся и, выпустив клубы дыма мне в лицо, начал говорить. «Я не знаю, с чего твоя благоверная начала свою кампанию, но, по слухам, услышанным от местных, первым делом досталось и дочке местного главы. Понятия не имею о причинах, но там пришлось и главе вмешиваться. Чуть и до боя не дошло. Говорят, благодаря белой собаке всё обошлось без крови». Он замолчал, затягиваясь, а я посмотрел на Халиту. «Она желала твоей смерти. Что я должна была думать? С кого спрашивать?» Проронила девушку. «Слушай дальше. По словам тех же местных, если бы глава с бойцами вовремя не появился, то твоя баба расчленила бы ту девку своей тьмой. Допрашивать людей явно её предназначение». Парень хохотнул. «Говорят, таких криков со стены ещё не слышали». «Серьёзно?» Я снова глянул на свою девушку. Уж от кого-кого, но от неё я такого не ожидал. «Они хотели мне помешать. Стреляли со стены, как по какому-то монстру». «Да ты и была монстром! Рога, тёмный дым кругом. Хрен знает, что там с тобой было», — добавил Сёма. «Неправда. Я контролировала себя». «Ну, ты это им скажи». Парень указал на одного из местных бойцов, что проходил мимо нашего закутка. «Тебя даже пули не брали, истинный демон». «Понятно. Так, дед вмешался. Как это произошло?» Решил я пойти дальше. Алита не убила псионика на месте, что говорит в её пользу. А вот дед, я даже представить себе не мог, о чём тот подумал, когда увидел, что его внучка при смерти и вот-вот её лишит жизни кто-то опасный. «Понятия не имею», — пожал плечами Сёма. «Меня же ещё не было в крепости». «Ментальная атака. Я тогда от неё сознание потеряла», — призналась Халита. «Вот старый хрен», — выргулся я. Понятное дело, что в такой ситуации старик не сдерживался. Даже представить страшно, насколько сильное вышло воздействие. Вообще чудо, что моя девушка сейчас стоит рядом живая и в полном сознании. «Ничего страшного, я на следующий день очнулась. Меня святой водой вылечили», — успокоила она. «Ага, а на крепость тем временем напала какая-то крутая парочка», — продолжил Семён. «Элли и Бади», — угадал я. «Значит, они всё же выжили в бою с лекайдами». «Наверное, мне по боку, как их звали. Короче, дед их размотал. Правда, они сумели нескольких людей на тот свет отправить и даже через стену пробились, но далеко зайти не успели», — рассказал он. «Вот оно что. Силён старик», — оценил я. Собственно, иного ожидать и не стоило. Защиты от телепатии нет, кроме как действовать вне дистанции работы щупов. Полагаю, на Баде телепатия не подействовала, а Элли просто не успела среагировать. Ну а множественный импульс просто сжёг ей мозг. Я почему-то уверен, что у деда не чтение мысли было на первых порах, а нечто боевое. «Так, с этим ясно. Покойся с миром, Элли, земля тебе бетоном». Такой враг, как та девушка, могла бы стать серьёзной угрозой. Хорошо, что с ней справились без меня. А с городом-то почему такая беда? А вот тут началось самое интересное. Сёма оскалился, выкинув бычок и перекурил новую сигарету. Он уже не курил, просто держал её в руках, пока та тлеет. «Твоя ненаглядная, Идир, пошли на поиски твоего тела. И не куда-то там, а сразу к ближайшей группировке. Не знаю, как это у них вышло, но они там устроили тотальный геноцид, не пожалев никого». Как добивающий аргумент, Семён указал сигареты в сторону Халиты. «Стариков, женщин, детей никого не пожалели». «Это правда?» Я не мог поверить в услышанное. Халита же стояла, опустив глаза вниз. «На этом они не остановились. Не отыскав тебя у первых, отправились к другой группировке, где решили действовать точно так же. Правда, там им сумели дать отпор. Повезло, что один из местных топов был на месте. Твоей красавице и пушистику пришлось возвращаться к центровым и просить о входе в подземелье для прокачки. И им разрешили». «Погоди, Раз разрешили, значит, дед был не против такого расклада. Вместо того, чтобы её остановить, он, пользуясь горем девушки, решил взрастить оружие, чтобы расправиться с докучающими конкурентами. Он сделал из неё убийцу. Ну, не знаю, в этом городе ты ангелов не найдёшь. Все так или иначе запачкались, пожал плечами Сёма. Да не в этом дело. Мне плевать на всех невиновных, они и пальца Халиты не стоят. Дело-то тут в том, что её использовали. Мне действительно было плевать на людей. С самого начала апокалипсиса погибли сотни миллионов. Население планеты уменьшилось катастрофически. Если жалеть всех, то лучше прямо сейчас себе горло перерезать. Ну, начнём с того, что не использовали, а просто не мешали действовать так, как она того хочет. Более того, помогали ей в реализации своего плана, понимаешь? А вместе с этим преследовали свои цели, прошипел я, не зная, куда деть свою ярость. И что? Они, по-твоему, должны были запретить ей искать тебя? Пригрозить, чтобы она вела себя спокойно? Найгрос, ты головой подумай, через что ей пришлось пройти. Полагаешь, можно было сказать «будь сдержаннее»? Наказать и вежливо спрашивать, а не видели ли они некоего седого неформала, так что ли? Тут уже Сёма начал злиться, я это прекрасно видел. Более того, понял, что он прав. Я понимаю, спасибо, что разъяснил. Ага, не за что. Ты как был тестостероновой пробкой, так ей и остался. Но таким мне ты больше нравишься. Сейчас же я бы тебе порекомендовал отдохнуть и выспаться, а то нервы они, знаешь ли, до добра не доводят. «И то верно. Тогда мы так и сделаем. Ещё раз спасибо и пока». Больше спрашивать мне было не о чем. И так ясно, что произошло в итоге. «Ага, я ещё постою тут, покурю. Подумай о профессии психолога. Ты бы бросал это дело. Не доведёт оно тебя до добра». Я указал на сигарету. «Я подумаю об этом», — махнул он нам рукой, прощаясь. До выделенного нам помещения мы добрались молча. Каждый думал о своём. Комнату я особо не разглядывал, просто нашёл самое главное — кровать. Сев рядом с ней на стул, стал снимать с себя броню, а завершив это, забрался под одеяло. «Всем спокойной ночи, меня не будить, спать я буду долго. Начнётся вторжение демонов, пускай делают с моим бренным телом, что хотят». Напоследок я улыбнулся Халите, чтобы не беспокоилась, но показалось, что этого мало. «Дорогая Дир, завтра идём в кузницу». «Будем вам защиту от телепатов делать. Затем выходим в город». И кивнув, бросил голову на подушку.